всегда вместе в познании, при каком вступлении тотчас же исчезает всякое различие времени, так как оба вполне чужды закону основания во всех его формах и находятся вне поставляемых им отношений, подобно радуге и солнцу, не сопричастных вечному движению и поведению падающих капель. Поэтому, если я, например, смотрю на дерево эстетически, то есть глазами художника, следовательно, познаю не его, а его идею, то вполне безразлично, это ли дерево передо мной, или его за тысячу лет цветший прародитель. А равно оказывается ли наблюдатель этим самым или каким-либо другим, когда-либо и где-либо живущим индивидуумом. С законом основания вместе исчезают отдельная вещь и познающий индивидуум. И ничего не остается, кроме идеи и чистого субъекта познания, которые вместе составляют адекватную объективацию воли на этой ступени. Притом идея ускользает не только от времени, но и от пространства. Ибо не носящаяся передо мной пространственная форма, а ее выражение, чистое ее значение, ее внутреннее существо, раскрывающееся передо мной и меня влекущее, есть, собственно, идея и может оставаться вполне тем же при большом различии пространственных отношений формы. Так как, с одной стороны, всякая предлежащая вещь может быть лицезрима объективно и вне всех отношений, так как далее, с другой стороны, во всякой вещи воля проявляется на какой-либо ступени своей объективации, соделывая оную выражением известной идеи, то и всякая вещь прекрасна. Что и самое незначительное допускает чисто объективное и безвольное лицезрение и тем самым заявляет себя прекрасным, показывают в этом отношении выше упомянутые натюрморты нидерландцев. Но одно бывает прекраснее другого тем, что облегчает такое чисто объективное лицезрение, идет к нему навстречу, даже словно принуждает к нему, в каком случае мы называем его очень прекрасным. Это происходит частью потому, что оно, как отдельная вещь, весьма ясным, чисто определенным, вполне значительным отношением своих частей, часто обнаруживает идею своего рода и соединенной в нем полнотой всех его роду возможных выражений вполне раскрывает его идею. Так что оно облегчает зрителю переход от отдельной вещи к идее и тем самым состояние чистого созерцания. Частью такое преимущество особой красоты объекта заключается в том, что сама идея, из оного нас привлекающая, составляет высокую ступень объективации воли, и потому крайне значительно и выразительно. Поэтому человек преимущественно перед всем другим прекрасен, и откровение его существа представляет высшую цель искусства. Человеческая фигура и человеческое выражение – главнейший объект изобразительного искусства, как человеческие деяния составляют главнейший объект поэзии. Но каждая вещь обладает еще своей самобытной красотой. Не только всякая органическая и в единстве индивидуальности представляющаяся, но и всякая неорганическая, бесформенная, даже всякое изделие, продукт труда, ибо все они раскрывают идеи, в которых воля объективируется на низших ступенях и как бы издают нижайшие, глохнущие басовые звуки природы. Тяжесть, косность, жидкость, свет и так далее – суть идеи, которые высказываются в скалах, строениях, водах. прекрасное садоводство и архитектура –